Глава 12. Драка за мусор. Мы стояли на люке посреди площади, прямо перед морковным небоскребом. Вокруг ходили жители города, слева от нас бил фонтан, а над головами пролетали машины. Люк под нами дернулся, кто-то ударил по нему изнутри мощной лапой. «Нам нужно такси!» — закричал я, и мы замахали лапами. Тут же к нам спустилось пролетавшее мимо такси. Мы с Бобром быстро заскочили внутрь и хором крикнули: «На космодром!» Такси взлетело в небо. Я заметил, как внизу из люка вылезли крайне разгневанные бандиты. Крысион потрясал железным кулаком. Бобр-боб строил страшные рожи, видимо, ругался. Конечно, ни одно такси рядом с ними не приземлилось. Вот что значит быть некультурными. Потом они залезли обратно в люк. Мы откинулись на креслах. Бобрович поднес к глазам лапу с часами и сказал: «Осталось меньше часа». «Не бойся, успеем», — уверил я его. «О, если ты еще не был на космодроме, мой дорогой слушатель, то я тебе скажу, что ты просто обязан там побывать. Где ты еще увидишь только инопланетян и инопланетных кораблей вместе? Если честно, они все очень странные. Некоторые похожи на огромные кастрюли, доверху набитые непонятными винтами, болтами и пружинами. Некоторые похожи на прозрачные аквариумы с мутной жижей. Еще там были длинные ложкообразные ракеты. Но многого мы не успели разглядеть, нужно было спешить. Мы забежали в огромное здание, на котором было написано большими буквами: «Родная Земля». Если бы мы задержались на секунду, то у меня от умиления слезы бы на глаза навернулись. Но времени на сантименты не было. Мы забежали в автоматически распахнувшиеся двери. «Ай, без билета нельзя», — позевывая, сказал нам енот-охранник. «Я президент и разрешаю нам пройти», — ответил я нагло. «Ну и идите», — отозвался енот таким же скучным голосом. Мы побежали дальше. На одном из указателей значилось: «Грузовой терминал». «Сюда!» — крикнул я Бобровичу. «Несомненно, контейнер с мусором — это груз». Через пару минут мы выскочили на огромное поле. Видимо, это был космодром для взлета и посадки космических кораблей. Он был расчерчен линиями, вдоль них мигали яркие лампочки. Между кораблями сновали маленькие летающие платформы с креслами, на которых разъезжали звери. Возле здания стояла одна из таких платформ. Мы с Бобровичем запрыгнули на нее, но оказалось, что там нет ни кнопок, ни руля. «Как же мы доедем до мусорного контейнера?» — спросил Бобрович. И тут же нам ответил нежный голос прямо откуда-то из недр платформы: «Едем до мусорного контейнера». Платформа вздрогнула, и мы двинулись по взлетному полю. Через несколько секунд мы увидели гигантский серый контейнер, поперек которого было написано «Мусор». Рядом с ним стояла летающая тарелка слизней. Слизни возились возле контейнера. Видимо, готовились утащить его к себе в тарелку. «Быстрее!» — закричал я, и платформа ускорилась. «Надо их остановить!» Бобер поглядел на часы. «Время почти истекло!» Платформа была уже совсем близко. «Стойте!» — закричал я. «Не трогайте мусор! Там не то, что вы думаете!» Слизни обернулись на голос. Мы с Бобровичем спрыгнули с платформы. «Прошло ровно 5 часов, и мы забираем контейнер, как и договаривались», — сказал главный слизень. «Забираем!» — поддакнул мелкий слизень. «Крысион вас обманул! Он подсунул не настоящий мусор, а уменьшенные дома, памятники искусства и еще много нужных нам на Земле вещей!» «Как это так? Это что, не мусорные отходы?» Слизняки загомонили. Мне кажется, удалось их убедить не забирать контейнер. Главный слизень качал головой. Вдруг прямо под моими ногами что-то зашевелилось. Я отпрыгнул в сторону. На том самом месте, где я только что стоял, открылся люк. Оттуда вылез Крысион, а за ним и Бобр-боб. Видимо, они догнали нас по канализации. Заметив бандитов, слизни зашипели. «Крысион, что происходит?» — крикнул главный слизень. Если ты дал нам не настоящий мусор, то сделка отменяется. Но это же прекрасный мусор. Забирайте его себе, питайте свою поросль и больше никогда не голодайте. Нам нужен только настоящий мусор, который несет негативную мусорную энергетику. Бобр-боб вдруг выхватил из кармана продолговатое устройство и нацелился на главного слизняка. «Забирайте мусор и платите по счетам», — рявкнул он, — «иначе я стреляю. Я превращу вас в микробов и сам отвезу контейнер на вашу планету, и там его продам». Перепуганные слизни подняли вверх лапы, рога у всех, наоборот, опустились. Они задрожали так, что стали похожи на желе. «Не стреляй!» — запищал мелкий слизень. Крысион повернулся к Бобр-бобу. «Послушай, мы не так с тобой договаривались. Я хотел собрать мусор и отдать его слизням. Ты согласился мне помочь, а стрелять в зверей из уменьшительной машинки, даже если они слизни, я не позволю». «Мало ли, что я говорил», — огрызнулся Бобр-боб. «Ты вообще мне обещал, что слизни дадут нам золотые кругляшки». «Я хотел только один кругляш», — закричал Крысион. «Эти штуки — гениальный образчик слизняковой технической мысли. Я бы получил один, изучил бы его и, может быть, разгадал бы законы Вселенной». «Плевать мне на законы», — фыркнул Бобр-боб. «Я хочу все золотые кругляшки, которые есть в вашей тарелке». Он ткнул уменьшительной машинкой в сторону главного слизня. «Мы принесли мусор. Неси все кругляши». Бандит усмехнулся. «Я буду сказочно богат». Слизни переглянулись и заклокотали что-то на своем языке. Бобр-боб навострил уши. «А ну, говорите по-нашему!» В этот момент Крысион с громким криком прыгнул на Бобр-боба. «Обманщик! Отдай уменьшитель!» Из уменьшителя во все стороны полетели желтые лучи выстрелов. Один попал в тарелку, и та уменьшилась раз в 100. Летающая платформа вообще стала микроскопической. «Ложись!» — крикнул я и хотел толкнуть Бобровича на землю, но не успел. Один из лучей угодил прямиком в каску на голове бобра. Тот за секунду стал размером с букашку. «Беги, Бобрович, иначе на тебя наступят!» Я кинулся на помощь Крысиону, который пытался отобрать машинку у Бобр-боба. Драка длилась недолго. Я вцепился зубами в ухо Бобр-боба. Крысион выхватил уменьшитель. Но тут случилось непредвиденное. Крысион не удержал машинку, она грохнулась на землю, раздался громкий треск, и теперь из нее стали вылетать фиолетовые лучи. Один из них угодил в Бобр-боба, который стал стремительно увеличиваться в размере. А я оказался у него на плече, держась за огромный ворот черной куртки. Бобр-боб стал ростом с космический корабль. Он стукнул кулаком по контейнеру с мусором. Тот треснул, и весь мусор высыпался на поле. Бобр-боб схватил меня в кулак и захохотал. «Отлично! Я теперь стану самым великим зверем. А если вы будете сопротивляться, то я раздавлю вас, как букашек!» Один из фиолетовых лучей пролетел в миллиметре от меня, а другой угодил прямо в ухо. Ухо неожиданно стало расти. А за ним и я. Бобр-боб разжал кулак. Я стал одного размера с Бобр-бобом и продолжал расти дальше. Теперь уже я схватил бобра, ведь я был в 2 раза выше него и хорошенько встряхнул. «Нельзя так поступать со зверями!» — рявкнул я. «Из-за тебя слизни чуть не взорвали землю!» Я все еще увеличивался в размере, перерос здание космодрома. Мои уши доросли до облаков. Я видел, как Крысион далеко внизу пытается что-то сделать с уменьшительной машинкой. «Вот смотри, что ты хочешь испортить! Нашу землю!» Я потряс Бобр-бобом над городом. Был закат, и все небо стало оранжевым. «Отпусти меня! Я больше не буду!» — прокричал Бобр-боб. «Я исправлюсь!» Крысион наконец справился с машинкой. Навел ее на огромного меня. Желтый луч, который я еле смог различить с высоты своего роста, попал мне в пятку, но это сработало. Я стал уменьшаться. Когда я был размером с ракету, к Крысион пару раз выстрелил желтым лучом Бобр-Боба. И вот я достиг своего обычного размера, а Бобр-Боб продолжал уменьшаться до тех пор, пока не оказался ростом с мою ладонь. — Да я специально так сделал, чтобы он не смог далеко убежать, — сказал Крысион. Мелкий слизень вылез из-под груды мусора, которая вывалилась из контейнера, и протянул ему стеклянную банку с крышкой. Бобр-Боба посадили в нее, предварительно проделав в крышке дырки. Крысион увеличил тарелку слизней, платформу, и тот стал снова самим собой. Еще он выстрелил в мелкий мусор возле контейнера. Это оказалось, вы не поверите, статуя собаки. Остальные слизни тоже выползли из укрытий. Они убедились, что все, что было в контейнере, это не мусор. «Вышло недопонимание», — смущенно сказал Крысион, приглаживая неприглаживаемую шерсть на голове. Главный слизень вздохнул. «Мы отдадим мусор, конечно. Мы же не варвары», — грустно сказал он. «Не варвары», — добавил мелкий слизень. «Но чем нам кормить молодую поросль? Слизни не выживут без мусора. У нас на планете мусорный голод. Вот все, что у меня есть». Бобрович протянул слизню поломанное железное гнездо, которое таскал с собой. Потом снял с головы каску. Она треснула. И тоже протянул пришельцу. «Спасибо», — сказал слизень. «От этих вещей идет мусорная энергия. Каска сломана, гнездо погнуто. Но этого, к сожалению, мало». «Мало?» — удивился я. «А если так?» Я взял уменьшитель из лап Крысиона. Он показал мне, где находится кнопка переключения. Я поставил режим увеличения, прицелился и выстрелил. Бобрович вскрикнул и выпустил из лап увеличивающееся гнездо. «Мусор! Сколько мусора!» — обрадовались слизни. «Мы вам еще мусора, но увеличиваем», — сказал я, довольный своей смекалкой. Я посмотрел на Крысиона. «Ты же изобретатель! Почему тебе в голову пришла мысль уменьшать дома и статуи, а не увеличивать старые сломанные вещи?» Крысион уставился в землю, потом сказал. «Не знаю. Когда я узнал о голоде на планете слизь, я так расстроился. Бедные маленькие слизни. Они там голодают на далекой планете. Я тут же стал придумывать, как можно помочь. Когда-то я изобрел аппарат по переработке мусора, но он работал из лап вон плохо. Да и не подходил он для решения этой проблемы. Я его выбросил на помойку. Иронично». Сейчас Крысион выглядел уже не так безумно, как в канализации. «Тогда я просто решил собирать мусор на улицах. Но жители города очень культурные, мусорят мало. Я принес слизням несколько мешков. Они в благодарность обещали подарить мне золотой кругляш. И тут я повстречал Бобр-Боба. Я все ему рассказал. Больше всего его заинтересовали золотые кругляши. Бобр-Боб сказал, что поможет мне. Забрал уменьшитель, ушел и вернулся с огромным мешком мусора. Теперь-то я понимаю, что он просто науменьшал хорошие вещи». Слизни внимательно слушали. Мы с Бобровичем тоже. Хорошо, что Крысион оказался не злодеем. Сверху раздался вой сирен. На поле садились полицейские машины. «Вот и наши друзья!» — обрадовался я. Все, как я и обещал. Прошло 5 часов, и ситуация разрешилась. «Разрешилась!» — подхватили слизни. «Ну вот, а я часы разбил. Теперь только в мусор их!» — вздохнул бобер. Он снял с лапы часы и отдал мелкому слизняку.